Спустя час к Дворцу народов Арг подъехала машина Амина. Премьер-министр ехал навстречу к своему учителю, ставшему смертельным врагом. Амин боялся этой встречи, зная коварство Тараки. Страх лез в сознание, выходя из всех темных щелей подсознания. Маленькими ручейками он постепенно вливался огромным потоком холодных искр в истерзанную душу, вызывая огромное чувство беспокойства и неуверенности. Амин как мог боролся с этим проявлением слабости, но покушения на жизнь подсказывали ему, что самое страшное еще впереди. Превозмогая страх, премьер-министр все-таки отправился в логово своего врага. Он вышел из машины и по лестнице стал подниматься во дворец. Рядом с ним шел его телохранитель, которого он взял на всякий случай. Навстречу Амину вышел майор Тарун. Они тепло обнялись. «Президент ждет вас». Премьер-министр поднялся вперед, как вдруг раздался выстрел. Майор резким движением оттолкнул Амина в сторону, заслоняя гостя от возможной угрозы. А телохранитель премьер-министра закрыл собой своего шефа. Раздался второй выстрел, и майор Тарун упал замертво. Из его груди фонтаном лилась алая кровь. Пуля пробила плечо телохранителя Амина. Премьер-министр схватил своего охранника и потащил его к машине. Ему казалось, что сейчас должен был раздаться еще выстрел в спину. На шум выскочили советские гости, и больше выстрелов не было. От дворца на бешеной скорости уносилась машина Амина. Вождь пуштунского племени собрал своих воинов. Все вместе они отправились на то место, где было совершено нападение на их отряд. На земле лежало много окровавленных тел. Пожилой пуштун спустился с коня и начал осматривать убитых. Это были его лучшие люди. Теперь они лежали на пыли. Пули пакистанские. Это все люди Рабани из Пешавара. Вождь, трясясь от боли и гнева, вскочил на коня, провозгласил: «Все! Теперь война! Я им никогда не прощу этого!» И отряд помчался по пыльной дороге, объявляя войну всем и каждому. Советская делегация с обескураженным видом стояла на ступеньках лестницы, которая поднималась во дворец. Все посмотрели на вождя. Такого развития событий они не ожидали. Теперь все надежды на примирение были разрушены этой стрельбой. На ступеньках лежал Тарун. Своим телом он закрыл Амина. Но кто мог выстрелить в премьер-министра? Тараки смотрел на все происходящее пустым взглядом. Ему было уже все равно. Он понимал одно. Жить ему осталось немного. «В судях», — подумал президент. «Любимый ученик предал. Молодые лидеры революции арестованы, а старые соратники бросили его. Мое время кончилось». Сознание Тараки честно и настойчиво говорило об этом. Он сел в кресло и ждал дальнейшего развития ситуации. Амин провел совещание с высшим военным руководством армии. Он не допустил раскола в вооруженных силах Демократической Республики Афганистан. Премьер-министр пользовался большим уважением и авторитетом в армии. Военные всегда ценили его решительность, мудрость и умение брать ответственность за себя. При этом Амин всегда был прост в общении и со старшими офицерами и простыми солдатами, хорошо понимал их проблемы и делал все, чтобы армия не испытывала недостатка во всем. После того, как на премьер-министра было организовано уже третье покушение, Амин понял, что договариваться и ждать больше нельзя. После двух выстрелов он стремительно покинул резиденцию президента, неся на руках своего телохранителя. Охранник был тяжел, но Амину было очень жаль этого молодого и преданного человека. Изо всех сил, напрягаясь, он добежал до машины, быстро усадил на заднее сиденье телохранителя и дал команду водителю: «Быстрее в генштаб!» Заехав на территорию военной части, премьер-министр вызвал к себе своего племянника Асадуллу Амина, начальника Кабульского гарнизона, министра внутренних дел. Подумав еще немного, вызвал и доктора Вали Шаха. Через полчаса все были у Амина. Команды давались четко и быстро. Оперативность премьер-министра поразила всех. Дворец Арг, где находился Тараки, был окружен людьми в штатском. Отключена телефонная и телеграфная связь, в том числе и закрытых. Если бы его убили, революция бы погибла.